«А вам приходилось?» — спросила Алена, не слыша своего голоса. «Что?» — недоумевающе свел брови двойник. «Заниматься групповым сексом на вагонной полке». «Я лучше промолчу», — хихикнул двойник, играя глазами. «В каждом человеке должна быть тайна. Вот пусть это и будет моя красивая маленькая тайна». Он смотрел на Алену и улыбался. Улыбался. И прекрасные глаза его были совершенно спокойны. Да что ж такое? Вдруг двойник перестал улыбаться, нахмурился, и в прекрасных глазах мелькнуло некоторое беспокойство. «Слушайте, а я вас откуда-то знаю?» У Алены пересохло горло. «Вот оно». «А-а-а, вспомнил!» Лицо двойника прояснилось. «Вы занимались у меня в группе аэробики, верно?» Алена смотрела ему прямо в глаза, в его сияющие, солнечные, беззаботные глаза. Двойник поднял руку и откинул со лба прядь. Тускло блеснуло странное кольцо, так похожее на кольцо Игоря. Да ведь он просто-напросто не узнает ту, которую так страшно унижал ночью, вот в чем ужас. И в это мгновение, ужасное, оскорбительное мгновение, Аленины мысли и планы оформились. Она поняла, что должна отомстить. Должна. И она пойдет на все, чтобы отомстить двойнику. Не столько за издевательство в вагоне, столько за то, что он ее не помнил. Она была для него просто ничем. И для него, и для обоих его друзей. Ну, может быть, даже не друзей, а случайных сообщников. И даже если она все же кошмарно ошибается, если ее все же насиловали, она была для них всего лишь куклой из секс-шопа. Она вдруг вспомнила. Недавно, ища какую-то информацию в интернете, она никак не могла отделаться от одного всплывающего окна с рекламой именно секс-шопа. Реклама столь назойливо преследовала Алену, что она запомнила ее почти дословно. «Кукла-брюнетка эротического назначения с маленьким ротиком. Рост 1,50 м. Одно рабочее отверстие. Рот приоткрыт. Возможен оральный секс. Жесткий муляж головы. Лицо жесткое. Волнистые волосы до плеч. Глаза голубые, нарисованные, наклеенные ресницы, губы красные, силиконовые, грудь – жесткий муляж среднего размера с силиконовыми алыми сосками, возможно, заполнение теплой водой, руки и ноги – варежки, вагина выполнена из материала киберскин с вибрацией и переминанием, голосовое сопровождение, в комплект входит вибро-яйцо, работающее от двух батареек типа АА». Рабочее отверстие. Вагина с вибрацией и переминанием, лицо жесткое. Алена почувствовала, что у нее стало жесткое лицо и сердце тоже. «Совершенно верно», — выговорила она хрипло. «Я занималась у вас в группе аэробики. И еще на латину запишусь, можно? Только не сегодня, потом. Завтра, ладно?» «Конечно, конечно», — пробормотал двойник, уже забывая про Алену, уходя в зал. А Алена ринулась в раздевалку. Если бы она пробыла рядом с двойником еще хоть минуту, то или ударила бы его, или разревелась бы, как последняя дура, вот и все. Но нет, ее слез они точно больше не увидят, а вот она их слезы увидит. Всех троих. Она их всех троих. Хорошая мысль. Телефонный разговор, имевший место быть в описываемое время. «Алло». «Здорово, Славка. Это я». «Понял. Твой номер определился. Слушай, может, расскажешь, как у вас все вышло? А у брата спросить не можешь?» «Он не говорит». «Серьезно? Вообще ничего?» «Вообще. Злой был, как пес. Чуть не послал меня в дальнее эротическое путешествие. Я не пойму, что случилось-то? Какой-то сбой произошел в программе? Она вас узнала, что ли?» «Не думаю. Правда, сначала на Ромку пялилась. Он у нас вообще парень приметный». «А, ну да. Я уж потом подумал, что Ромку нельзя было брать с собой. С таким фейсом трудно неузнанным остаться. Ну, он же сам хотел. А потом мы поняли, что это такой женский интерес, не более того». «Ну, рассказывай, рассказывай». «Ну, а что рассказывать? Все сделали, как собирались. Уделали ее, как хотели, пакость такую. Нагнали страху, напоили, да и спать легли». «Ну? Что, с ней? Все трое сразу? Хотя нет, сразу было нельзя. Кто бы тогда снимал? Ну, групповуху удалось порядочно изобразить?» «Алло?» «Да здесь я». «Я говорю, фотки когда можно посмотреть?» «Ну, я их еще не сбрасывал в комп». «А когда сбросишь?» «Ну, сегодня, завтра». «Ну, смотри, сразу мне пришлешь, я подредактирую, чтобы ваших рож там не было видно, чтобы она была во всей красе. У тебя мой адрес электронный есть?» «Нет». «Да ничего, я позвоню Шурке, спрошу. Я тебе лучше смс-ку пошлю, вернее будет». «Да чё тебе напрягаться, мне все равно надо Шурке звонить, вот и спрошу». «Погодь, Славка, чё-то вы оба темните, честное слово». «Да ладно, брось, никто не темнит. Что собирались, то и сделали. Только я думал, она...» «Что? Что она?» «Да ничего. Ну, пока, меня тут к начальству зовут, все, до связи». «До связи. Ё-моё, ну, подменили мужиков, честное слово». «Что ж там было-то, а? Почему мне никто ничего толком не говорит? А между прочим, если бы не я... Если бы не я... Нет, ну вот же гад, а?» В глазах уже рябило, а ноги затекли, однако Алена не поднималась из-за стола. Пальцы правой руки даже порой сводило, однако они не отпускали мышку. Алена бродила по форуму nn.ru, придирчиво выискивая сабжи, то есть темы, открытые на форуме, в которых отметился бы пользователь с выразительным ником «Сперма Форева». Да, легко было придумать, что надо отомстить насильникам. Но как это сделать, если она даже не знает, кому именно мстить? Кроме двойника, конечно, Романа Данилевского, а как быть с остальными? Поиски их через милицию отпадали в четвертьфинале. Решение, принятого на вокзале, Алена не переменила и не собиралась менять. Конечно, у нее были кое-какие связи в самых верхах областного УВД. Некто по имени Лев Иванович Муравьев, ныне заместитель начальника вышеназванной организации, очень, может быть, и не поставил бы землю на дыбы, чтобы отыскать обидчиков Алены Дмитриевой, но максимум усилий приложил бы совершенно точно. Отношения Алены с Муравьевым были порой дружескими, порой враждебными. Безграничное уважение, вот что определяло их. Оба отлично знали друг другу цену. Муравьев из недоброжелателей врага стал союзником и другом, однако именно поэтому Алена не могла, хоть убейте, обратиться к нему за помощью в столь щекотливом деле. Если бы речь шла о покушении на ее жизнь, моментально попросила бы ее, но тут речь шла о чести, о женской гордости. Да стоит только представить, что Муравьеву нужно рассказать все, пересказать все реплики этих негодяев. Нет, сейчас Алена должна рассчитывать только на себя. Пока она очень смутно представляла себе, в какую именно форму должна вылиться вожделенная ее месть, но кое-какие планы в голове уже бродили. Только сначала нужно было найти подходы ко всем трем обидчикам. Итак, с двойником вопросов нет. Шатен был форумчанином с ником «Сперма Форевер». Он сам сказал: «У меня на ФСО, ну, на городском форуме сексуального опыта, знаешь, какой ник? Сперма Форевер». Очень неосторожная обмолвка. Разумеется, ему и в голову не могло взбрести, что невзрачная, затурканная тетка, какой они воспринимали Алену, да она и выглядела, наверное, именно так, знает и о городском форуме nn.ru, и о его подразделах, бабском литературном, танцевальном, свободном, автофоруме и множестве других, а также о ФСО, форме сексуального опыта. Она порой заглядывала туда, с живейшим интересом читала те или иные сабжи, иногда даже сама бросала провокационные реплики, если тема разговора была интересной, но чаще просто похихикивала, не вмешиваясь в тему. Какие еще могут быть зацепки? К блондину ни с какой стороны не подойдешь. О нем ровно ничего не известно. Разве что... «Червонная дама, 4 валета или вольта?» Алена, нахмурившись от напряжения, усиленно припоминала. «Ну да, блондин тогда пропел издевательским баритончиком. Червонная дама, 4 валета. Ах, песенка ваша, сударыня, спета. Червонная дама, 4 вольта, теперь вы не та, уж давно вы не та». А Жатен брякнул что-то вроде «автору респект, ему персональный горячий привет, классный проект замутил». Получается, Шатен знает автора пошленькой песенки и очень его уважает, ведь респект — знак уважения на форумском сленге. И, надо полагать, его знает блондин, если через него передавался тому самому автору привет. Очень интересно. Кто ж такой этот автор? Поэт? Композитор? Откуда он, из Москвы? Из Нижнего, как узнать? Ну, для начала спросить в какой-нибудь ищейке, какой-нибудь поисковой системе в интернете. Она открыла Google, который почему-то любила больше других поисковиков, в строке поиска торопливо написала «Червонная дама, 4 валета» и через мгновение с изумлением читала. Азартные игры, карточные гадания, соединение карт. Гадание на картах на далекое будущее. Методы и способ Ленорман. Новый карточный фокусник. Санкт-Петербург. 1844 год. Меч Магола. Алена вздохнула. Все ясно и вполне понятно. 1500 ответов, и все имеют отношение только к картам, гадания, пасьянсы и фокусы. Видимо, автор песенки или не удосужился чести быть закинутым во всемирную паутину, или понадобится гораздо больше времени, чем хотелось бы, чтобы его отыскать. А если иначе сформулировать вопрос? Ну, поставить его так. Червонная дама, 4 вольта? М? О, здесь система дала всего 15 ответов. Да еще вежливо поинтересовалась. Возможно, вы имели в виду «Червонная дама, 4 вольта»? Смех, да и только. Ну-ка, ну-ка, что тут у нас? Очень интересно. Дебют 2007, наши номинанты. Неужели нашла? Неужели? Алена торопливо кликнула адрес сайта, пробежала рассеянным взглядом информацию о каком-то литературном конкурсе молодых нижегородских поэтов, отыскивая знакомые строки, и вот они. «Червонная дама, 4 валета, ах, песенка ваша, сударыня, спета! Червонная дама, 4 вольта, теперь вы не та, уж давно вы не та, не та вы, что были в начале игры, когда вы со мной были на «ты». Вы слишком небрежно держались со мной и так откровенно гордились собой. Но кто я, мальчишка, юнец желторотый? Вы птица шикарной бесценной породы». Не гляньте вы с высоты положения на жалких валетиков. Ах, достиженья! Но вот изменилось карт положение, фортуны утрачено расположение. И вам не поможет шестерка червей, и вам не поможет каре королей. Все козыри нынче мои, дорогая. Конечно, конечно, я вас обыграю. Конечно, конечно, победа за мной. А вы? Вы останетесь сами собой. Покину я вас, усмехаясь в усы, покину, небрежно надевши трусы. Останетесь вы распростертой лежать, ладошкой разбитое сердце прижав. Червонная дама, 4 валета. Ах, ваша песенка, сударыня, спета. Червонная дама, 4 вольта, теперь вы не та. Ах, вы больше не та. Алена пожала плечами. «Чушь какая-то! Графомания чистой воды! С ума он сошел, этот автор по имени Денис Владимиров, подавший свои стишата на конкурс под псевдонимом «Калиф» и заслуженно оставшийся в аутсайдерах. Однако его поэтическая судьба мало волновала Алену, главное, что она узнала фамилию автора «Червонной дамы» — Денис Владимиров. «Как бы к тебе подобраться, а, Валетик?» Так, путь, кажется, есть. Кто-нибудь из мэтров местной писательской организации непременно был в жюри конкурса? Завтра надо позвонить ответственному секретарю и спросить. Кто бишь там сейчас? Алена от нужд и проблем организации далека. Она одинокий стрелок. Хотелось бы, конечно, позвонить прямо сейчас, да поздно уже. Ночь на дворе, все добрые люди давно спят. Одна только недобрая... Ох, какая недобрая детективщица Алена Дмитриева, обуреваемая лютой жаждой мести, ползает по всемирной паутине, пытаясь найти способы свою месть осуществить. Итак, что мы имеем? Неверная тропа к блондину найдена, хоть какая-то зацепка, но есть. Что-то еще в голове крутится, явно имеющее к нему отношение. Еще одна реплика. Но вспомнить ее Алене никак не удавалось, а значит, нужно отвлечься. Если ей суждено вспомнить ту фразу, она сама всплывет в памяти. Такое не раз бывало, дело проверенное. Но пока поищем Шатена, он же сперма Форева. Разумеется, сначала Алена заглянула в портрет пользователя. На некоторых форумах он называется «профиль», надеясь обнаружить там фотографию физиономии с нелюдимым взглядом из-под лобья и с родинкой около четко очерченного рта. Но расчет не оправдался. Вообще, надо сказать, форумчане очень крепко шифровались, и фотографии свои в портрет помещали преимущественно девушки, или очень хорошенькие, или считающие себя таковыми. Ну и молодые люди со спортивными фигурами. Многие прятали за портретами уютненьких спящих котят, остальные за фотографиями других животных, собак, хомяков и почему-то львов. За смешными анимашками в портрете некой Ксанки переминался с лапки на лапку хорошенький беленький котенок, а за ним вспыхивала надпись, как символ глобального пофигизма. Или вовсе не затрудняли себя какими бы то ни было изображениями. Таких оказалось большинство. О собственной персоне в разделе 5-10 слов о себе сообщали также много интересного. Например, некий игрок уверял, что жизнь прекрасна и удивительна, нужно только правильно подобрать антидепрессант. Владимир П. представлялся жертвой коммунистического террора, а Лист мямлил «я не знаю». Скрипе была самокритична. Старая Грымза, синий чулок. «Я один», откровенно признавался, «я — это я». Зло-зло констатировал. «Скорее всего, я сойду с ума». «Птыца» сообщал, что он родом из Бобруйска. Шило советовал, «ложись, девка большая и маленькая». А в большинстве приватов вообще никакой информации не значилось. В этом смысле Сперма Форевер оказался редкостно откровенен и написал, что он некто в сером. О месте работы он не сообщил ни слова. Впрочем, другие форумчане тоже не шибко откровенничали. «Я один» трудился в организации, которая называлась «Я один», «Дикий обезьян в джунглях», ну и прочие, изощрялись в информации о себе, кто во что гораст. Многие указывали только день и месяц рождения, не упоминая года. Кое-кто писал, что день рождения у него 0 марта, сентября, января и так далее, или 31 февраля, июля, апреля, октября и прочее. Сперма Форева, для краткости и благозвучности, Алена решила отныне называть его коротко и просто «СФ», промолчал о работе, однако дату рождения не скрыл. 27 ноября. Хм, стрелец. Плохи дела. Оба бывших мужа Алены были стрельцами, и этот тоже. Но, правда, замуж за СФ она не собиралась, вот уж нет, но все-таки. Затем Алена попыталась что-нибудь разузнать о друзьях и интересах этого самого СФ. Список его друзей был пуст, сам он тоже ни у кого не значился в друзьях, даже у дружелюбного, который автоматом зачислял к себе в друзья всех без исключения форумчан. Ни подарков, ни черных меток ему никто не присылал. Не то что, скажем, некому агенту «Свободы», за которым увивались, кажется, все подряд форумские девицы и дамы. Пуще всех изощрялась некая ЗИД. Его приват просто-таки лопался от изображений цветочков, букетиков, тортиков, плюшевых мишек, бутылок коньяка или шампанского, а также черных меток, изображения черепов и костей в черном кружочке, поставленных ему возревновавшими красотками. Алена пришла к выводу, что агент «Свободы» был просто-напросто всеобщим любимчиком, и черные метки служили не выражениями порицания, а поводом объясниться в чувствах. Как бы следуя принципу «бьют, значит, любят». Наша писательница читала комментарии к этим меткам, как любовный роман. Фотографии агента в портрете пользователя не оказалось, но, наверное, он был еще тот красавчик вроде двойника. Вот только никого в поездах не насиловал, морально и, конечно, физически. А, впрочем, кто его знает? В наше время никому нельзя верить. Как неинтересно было строить предположение насчет нелегкой биографии агента, Алена с немалым сожалением отвлеклась от сего непродуктивного занятия и вернулась к попыткам разгадать, что все-таки собой представляет интересующий ее тип. Психологический портрет СФ можно было составить, прочитав те сабжи, на которые он отзывался, почти сразу в интригующей теме «Если целый день ничего не есть...» Сказать по правде, Алена начала читать ее не столько из-за своего расследования, сколько потому, что всем женщинам всегда нужно худеть. Она наткнулась на искомый ник. Разговор, состоявшийся в самом начале апреля, выглядел так. Майка. Если целый день ничего не есть, а вместо еды заниматься сексом, можно похудеть на 1 килограмм. Сперма Форева. Если заниматься действительно сексом, а не анонизмом, то можно похудеть и на большее количество килограммов, даже при условии, что питание будет присутствовать. Иенка. А если пить кефир плюс жрать яблоки и не трахаться, то на 2 килограмма, вот и выбирай. Говорю, как спец в ентом деле. Тер. На голодный желудок думать о сексе сложно. Сперма Форева. Плохо хочешь. Рено. Если очень захотеть, можно в космос улететь. Сперма Форева. Заметь, прикол. Я могу неделю валяться на диване без сексу, могу неделю заниматься сексом нон-стоп. Мой вес не меняется. Мок. Эх, тяжела жизнь вибратора. Сперма Форевер. Не знаю, тебе видней. В дальнейшем в флуде СФ не участвовал, и Алена открыла другой сабж. Середина апреля. Он был совсем свежий, появился уже после той достопамятной поездки в Москву, и если шатен в нем засветился, значит, он уже вернулся в Нижний. Здесь шел долгий, ленивый стёб, бесконтрольный трёп на тему гименопластика. Алену заинтересовала одна реплика СФ. «Мне вчера в нашей поликлинике студентка-практикантка зуб удаляла». «Так-так». «Похоже, СФ работает в какой-то очень крупной фирме, которая может себе позволить бесплатное медицинское обслуживание сотрудников. Или трудится на большом заводе, вроде ГАЗа, бывшей гордости советского автомобилестроения». «Хм, ну и что давало это открытие?» «Алена пока не знала. Может быть, составить список предприятий, у которых есть свои собственные поликлиники, и ходить туда на экскурсии?» «Довольно глупо. Хорошо уже то, что СФ хоть один раз проговорился, выдал скудненькую информацию о себе. Надо читать дальше», — решила Алена. Однако она уже изрядно притомилась пробираться сквозь полубезграмотные, нарочно, в угоду моде или просто по незнанию элементарных правил орфографии, пунктуации и пассажа собеседников, и на время ушла с форума. Пересела от стола в кресло, положила усталые ноги на спинку стула и призадумалась. Как уверял некто Рахметов, герой романа Чернышевского «Что делать?», перемена занятий есть отдых. Ну, предположим, она найдет какой-то путь к СФ, то есть к шатену с помощью форумского лабиринта. Смелое допущение, но все же давайте будем оптимистами. А как искать блондина? Денис Владимиров, путь номер один, а еще... Что же там за фраза была им брошена? Что же это за фраза? Вспомнила. У нашей героини в голове искалка не хуже, чем у Гугла. Вот и нашла ответ. Я вообще-то всегда мечтал поюзать взрослую женщину. Даже на сайт знакомств хожу иногда, фотки смотрю. Написал как-то раз одной. Вот где нужно искать блондина. Алена вскочила с кресла и снова кинулась к компьютеру. На сей раз набрала в поисковике слово «знакомство». Зарябила в глазах. Система выдала 71 миллион вариантов на это слово. Да, круто, конечно. А между тем, блондин, она точно помнила, говорила о каком-то одном сайте. А не о 71 миллионе, об одном. На какой же сайт знакомств может ходить человек, живущий в Нижнем Новгороде? Да явно же на Нижегородский. И Алена написала в поисковике «Знакомство в Нижнем Новгороде». Ого, круг существенно сократился. 1530 вариантов, всего ничего. Причем первый же сайт так и называется «Знакомство в Нижнем Новгороде». Алена кликнула на эту строку и поняла, что, кажется, попала именно туда, куда было нужно. Адрес сайта был говорящим. Love.nn.ru. Love. Ну-ну. Посмотрим, что там за love такая. Алена открыла страницу. Ну, какой красивый сайт. Все в красных тонах. А как же иначе? Love все-таки. И объявление, объявление, страница 1, 2, 3, 56, 90, более 300. И как тут сориентироваться? Ага, тут есть разделы. Алена быстро пробежала глазами их перечень. Девушка ищет юношу. Для романтических отношений, для интимных отношений, знакомство для создания семьи, знакомство для переписки, юноша ищет девушку, цели перечислены те же, он плюс он, цели и задачи те же. Стоп. Он плюс он для создания семьи? Ну, хотя да, Алена читала что-то такое про венчание двух голубых. Ага. Что там дальше? Она плюс она. Эти тоже желают не только романтических, интимных отношений и переписки, но и создания семьи. Ну да, женщина ведь ничем не хуже мужчин. Ага, и последнее. Пары. Ну, пары в данном случае вообще ни при чем. Наверное, нужно сначала посмотреть раздел «Юноша ищет девушку». Вдруг там окажется объявление блондина, да его еще с фотографией. Алена принялась листать страницу за страницей. Алекс, 33 года. Ищу двух постоянных любовниц для совместного секса втроем. Обеспечу мат-поддержку, отвечу на письмо с фото. Ах ты ж, Господи. И тут сборище безграмотных, сексуально озабоченных писак. Алена продолжала щелкать мышкой, просматривая объявление за объявлением, удивляясь прихотливости человеческой фантазии. Борис, 35 лет. Высокий, хорошо сложенный самец, еще для интимных и дружеских отношений женщину, понимающую в сексе столько же, сколько и я, чтобы каждая встреча была достойна минимума эротического романа. Воспитатель, 31 год. Еще непослушную девушку для ее воспитания поркой по голой попке с последующим сексом. Все по желанию девушки. Нежное пошлепывание, порка ремнем, порка розгами, также все виды ласк. Требования. Ты симпатичная, стройная, без комплексов, желаешь все попробовать. Кирилл, 32 года. Хочу встретить нормального человека для нормальных человеческих взаимоотношений. Вот и все. Без претензий и взаимной симпатии. Алена покачала головой. Если даже тут блондин мелькнул, то как его узнать? Почти наверняка парень женат, значит, шифруется. И вообще, кажется, Алена выбрала не тот путь. Блондин же сказал, даже на сайт знакомств хожу, иногда фотки смотрю. Хожу. Вот именно, он же не сказал, даю объявление на сайт знакомств. Значит, он поступает так, как поступила сейчас Алена. Он тоже просматривает объявления, только не мужские, а женские. Тогда, значит, открываем страницу. Девушка ищет юношу. Да, тут еще интересней. И что характерно, гораздо меньше грамматических ошибок. Женщины всегда более ответственно подходят к делу, хотя и они порой дают сбои. Рыбонька, 30 лет. Одинокая женщина познакомится с одиноким мужчиной с целью создания ребенка. Предпочтение будет отдано претендентам психически и физически нормальным с группами крови 2 или 3. Сообщения без фото рассматриваться не будут. Госпожа Н, 37 лет. Люблю доминировать. Золотой дождь, плевки, издевательство в отношении к партнеру. Конфиденциальность гарантирую, вознаграждение принимаю. Нонна, 30 лет. Ищу мужчину 35, 45, 60 лет, директора фирмы, хочу работать у него личным помощником, зарплата от 20 тысяч рублей, большой бюст, покладистый характер, желание партнера для меня превыше личных, опыт работы есть. Алена с досадой закрыла страницу. Нет, это все бессмысленно. Невозможно узнать, к кому из этих женщин обращался блондин и обращался ли вообще. Единственный выход — самой раскинуть сети. Предложить ему приманку, такую, на которую он непременно клюнет. Дать объявление на сайте и... Ну что ж, это не так уж сложно. Только сначала нужно завести электронную почту. У Алены, конечно, есть почтовые ящики. Один у ее провайдера с Волготелеком, а другой на Mail.ru. Но для теперешней цели своими адресами пользоваться никак нельзя. Ей ведь не только... Отомстить вагонным мерзавцам нужно, но остаться безнаказанной, значит, нужно себя оградить от возможных поисков с их стороны. Итак, нужен чистый, незасвеченный адрес в интернете. Пошли снова на домашнюю страничку Google, ведь старый друг лучше новых двух. Вот он, родимый. Вверху надпись «Мой аккаунт». Аккаунт — это номер, под которым Алена будет зарегистрирована администратором почтовой системы. Грубо говоря, ее учетный номер. Кликаем на надпись. Открывается призыв создать аккаунт бесплатно. Ну, тут мы всегда, пожалуйста. Система показала окошки с надписями. Ваш электронный адрес и ваш пароль. Какой адрес взять? Какое слово сделать логином, то есть именем? Надо что-то такое с намеком. Например, вагон. Да ну глупости. Блондин вдруг сразу угадает. Мало вероятности. Если двойник ее при встрече не узнал, то блондин уж точно не угадает, что кроется за словом «вагон». Другое дело, что само слово уж очень мужиковатое. Стоп. Вот что нужно сделать. Они в ту ночь ехали на фирменном поезде «Ярмарка». Именно слово «Ярмарка» Алена и возьмет в качестве логина. Тут уж точно никто ничего не угадает, потому что в Нижнем Новгороде понятие «ярмарка» совершенно культовое из-за знаменитой Нижегородской ярмарки. Итак, в графе «Ваш электронный адрес» пишем. Ярмарка. Угу. Теперь пароль. Надо что-то простое, потому что Алены память на цифры клинически ужасная. А есть очень простой выход. Указать номер ее дома и квартиры. Помнится, она дрожащим голоском называла проводнице свой адрес, объясняя, что непременно расплатится. Расплатится за постель.